10 дюймов длиной, где твой дым над трубой, где твой пар, где твой ход? Что в себе таишь, или кажется всем, что игрушкой совсем ты на полке стоишь? В маленьком окне не мелькнет даже тень, ты матросов весь день прячешь в трюме на дне. Если б не уснуть и тихонько смотреть, то появится свет, только б чем не спугнуть. Если б не уснуть и тихонько смотреть, то появится свет, только б чем не спугнуть. Словно муравьи, вдруг матросы гурьбой все заполнят собой, бросив трюмы свои. Подымив огнем, взял штурвал капитан, и белей, чем металл, белый китель на нем. Дым валил трубой, я смотрел и не спал, но в глаза мне попал, видно, дым голубой. Сон пришел и враз, вдруг остыла труба, стихли шум и ходьба, свет в каютах погас. Сон пришел и враз, вдруг остыла труба, стихли шум и ходьба, свет в каютах погас. Совсем ты на полке стоишь, что игрушкой совсем.